Глава 15. Сон или явь. Тарас несколькими днями ранее. После нескольких часов насилия над Лидой, Григор приказал всем кончить на нее и закругляться. Собственно, это было излишне, так как большая часть парней уже разрядилась на девушку. Кто на грудь, кто на попку, а кто на лицо. Только у меня ничего не получалось, как ни старался поскорее это закончить. Странно. А ведь раньше мне на это требовалось не больше пары минут. «Тарас, ну одного тебя ждем», — весело сказал Григор. «Ты там вообще собираешься заканчивать? Или решил еще больше растянуть удовольствие?» Последняя фраза вызвала хохот почти у половины псиоников. Остальные же следили за происходящим с сожалением или омерзением. Лида развернулась ко мне и посмотрела в глаза. Я очень надеялся увидеть в ее глазах ненависть, злость или хотя бы презрение, но там не было ничего. Девушка выглядела максимально отстраненной. «Давай», — сухо произнесла она, — «ты же столько лет мечтал об этом». «Я не могу. Не могу так с тобой поступить». После этих слов Лида безумно расхохоталась. «Нет, Тарас, падать тебе все равно больше некуда», — сказала она, продолжая улыбаться. Но глаза по-прежнему были пустыми и безжизненными. «Так что давай, заканчивай». «Ты не можешь так говорить, не можешь!» «Я заступился за Кристину, у меня просто не было выбора». «Выбор есть у каждого». В ее голосе так и сочилось презрение. «И что я, по-твоему, должен был сделать?» выкрикнул я, на автомате продолжая надрачивать. Но больше она ничего не отвечала. «Почему ты молчишь? Что я должен был сделать?» Меня неожиданно тронули за плечо. «Ты чего разорался, придурок?» прошептал Григор. «Что она тебе должна была сказать?» «Молчит с того момента, как вы ее трахать начали». Я встряхнул головой и опустил взгляд на Лиду. И действительно, та продолжала стоять на коленях и безучастно смотреть куда-то вдаль. «Так, у нас нет времени». Болгарин резко повысил голос и обратился к девушке. «Слышь ты, падаль, если он не кончит, я снесу вам обоим головы. У тебя есть 2 минуты». Лида отреагировала как-то с задержкой, словно не сразу услышала слова Григора. А может, раздумывала, стоит ли вообще что-то делать. Не знаю. Но все же повернула ко мне голову с намерением сделать отсос. И как только она раскрыла ротик, я сразу разрядился ей на лицо. «Вот так бы сразу, а то все не могу, да не могу». Григор похлопал меня по плечу. «Теперь выдвигаемся». Народ потихоньку начал идти за своим вожаком. Было видно, что многие хотят подойти к девушке и помочь, но очень боятся. В первую очередь того, что Григор убьет их на месте или, не дай бог, сделает то же самое, что с ней. Я не сразу смог сдвинуться с места. Просто стоял и продолжал смотреть на свою подругу. Наверное, надеялся под конец увидеть хотя бы какую-то эмоцию. Но нет. Через несколько секунд она молча легла на землю и свернулась калачиком. Меня же сдвинула с места Кристина. Она плакала, но тащила меня за собой. И через какое-то время мы отошли достаточно далеко, чтобы я в последний раз увидел силуэт своей первой любви. «Лида, прости, пожалуйста. Мне пришлось». На следующий день мы наконец-то добрались до того места, которое Григор хотел сделать нашей новой временной базой. Это было странное поселение. Странное хотя бы потому, что среди обильного количества частных хозяйств каким-то хреном возвышались 2 хрущевки. Как они сюда затесались, большой вопрос. Григор же сходу начал распределять людей по местам. «Крис, бери своего парня и занимайте позиции на верхних этажах. Мне нужен хороший обзор, и чтоб ни одна мышь не проскользнула в лагерь». «Хорошо», — тихо ответила она и потащила меня в сторону 5-этажек. «Тарас, там внутри люди. Что нам делать? Григор убьет их». «Пойдем сначала узнаем, кто они такие. Если что, скажем, что решили никого не беспокоить и проверить все сами. В конце концов, там просто люди. Что они могут нам сделать?» На самом деле могли. Еще как могли. Не зря же Болгарин так желал и так боялся встречи с охотниками. Да, у него получилось разгромить одну из групп, которую вела правая рука Владимира, но основная часть где-то осталась. И сейчас она до предела мотивирована. Тут и дураку ясно, что выживет только одна группа. Либо они, либо мы. Пока я думал, мы поднялись на 3-й этаж, где, по словам Кристины, находилось 14 человек. 4 ребенка, 2 молодые девушки и 8 взрослых. Они определенно видели нас. Поэтому сейчас старательно делали вид, что тут никого нет. И, может быть, мы бы и поверили, только вот в наших рядах есть ищейки. Я несколько раз постучал в дверь квартиры, в которой они прятались. «Открывайте!» Я попытался добавить в голос как можно больше доброжелательности. Мне еще шальной пули в голову не хватало. «Мы знаем, что вы тут. Не заставляйте нас применять силу». Прошло около минуты, и с той стороны двери послышались шаги. А потом дверь нам отворил толстый мужик в водолазке и джинсах. Я сразу же взял его под контроль на всякий случай. «Так, теперь без резких движений мы заходим», — крикнула Крис, после чего шепотом добавила. «Они все собрались в дальней комнате». Мы не спеша прошли по коридору, затем мужик толкнул дверь, и ничего не произошло. Я уж было подумал, что палить начнут, но у этой группы, судя по всему, кроме дубинок и монтировок, ничего не было. Как они вообще выжить умудрились? «Ничего не делайте, это колдун», — произнес мужик, которым я управлял. Специально не стал блокировать ему возможность говорить. Хотел посмотреть на реакцию. После того, как выпустил его из-под контроля, он сразу присоединился к своим. Я же начал осматривать всех присутствующих. Две женщины за 40, судя по всему, сестры, так как очень похожи. Старик вместе с бабкой, которые держались за руки и с тревогой смотрели на нас. Только потом я заметил, что они накрыли детей покрывалом и прикрыли их собой. Четыре мужика с абсолютно непримечательной внешностью. Разве что у всех была щетина или борода. Все-таки, когда живешь в таких условиях, особо не паришься над внешним видом. И две девушки. Слегка полноватая брюнетка с просто выдающейся грудью и... Лида? Какого черта она тут делает? «Как? Как ты здесь оказалась?» Срываясь на крик, спросил я. «Что ты тут делаешь?» Мужики потихоньку закрыли девушку собой и приготовились драться. Хоть и было видно, что они прекрасно осведомлены о том, кто мы такие. Видимо, раньше встречались с дрессировщиком или с другими псиониками. «Это твоя знакомая?» Послышался взволнованный голос Кристины. «В смысле знакомая? Почему она не видит?» «В смысле знакомая? Это же Лида! Ты не видишь, что ли?» «Тарас, это просто девушка. Они даже не похожи. Давай, давай уйдем отсюда», — мертвым голосом произнесла Крис. Я снова посмотрел на людей и увидел, что там действительно сидела какая-то незнакомая мне молодая студентка. Единственное, что у них было общее с Лидой, — это цвет и длина волос. А так ничего примечательного. Ее даже симпатичной трудно назвать. «Сюда идет Григор, и он с Павлом», — прошептала моя девушка. «Значит, они тоже уже увидели людей. Им не помочь». Те услышали слова Крис и начали испуганно переглядываться. «Слушайте меня». Я немного повысил голос. «Сейчас сюда поднимется очень опасный человек. У вас есть единственный шанс выжить». «Какой?» — пробасил мужик в водолазке. «Полностью и беспрекословно подчиняться всем его приказам». «Но как?» «Все, он здесь», — пискнула Крис, после чего со стороны лестницы послышались шаги. Григор зашел вместе с Павлом, который был вторым по силе ищейкой в нашей группе. Судя по всему, моя девушка ушла в некоторую немилость, и теперь он больше доверяет другому человеку. «Мы уже собирались идти к тебе с докладом», — быстро произнес я. «Неужели?» — ухмыльнулся Болгарин. «Нашли группу людей, 14 человек, из которых четверо дети. Григор, нам не обязательно их убивать, в конце концов, кто-то ведь должен выполнять рутинную работу». Болгарин провел взглядом по комнате и остановился на грудастой брюнетке. «В принципе, ты прав. В таком случае эту ко мне. С остальными делайте, что хотите», — равнодушно произнес он, после чего вышел из квартиры. «Паша, а ты чего тут задержался?» — язвительно произнесла Крис. «Беги за своим хозяином, а то вдруг ему срочно захочется отсоса, а тебя рядом не будет». «Сука!» — прошипел он, но все же направился за Григором. А мы начали думать, как и куда распределять людей. Надо было каким-то образом сделать так, чтобы они как можно меньше попадались на глаза прихлебателям нашего главаря. Иначе просто не переживут ближайшие дни. Поэтому блондинку и детей мы забрали в свою комнату, а вот остальным обозначили фронт работ. Взрослые, конечно, немного поартачились, но вскоре поняли, что у них нет выбора. Либо так, либо смерть. Странно, но мне снился сон. Впервые с момента этого долбанного конца света. При этом я прекрасно осознавал, что сплю, и был очень рад тому, что хотя бы на некоторое время оторвусь от реальности. Мне снился фрагмент из моей прошлой жизни, которая сейчас казалась чем-то абсолютно нереальным. Я шел по коридору института и настраивался на то, чтобы подойти к девушке, которую вчера увидел. Мой лучший друг подсуетился и узнал, что ее зовут Лидой, и она на курс старше нас. Но ничего, один год — это не проблема. А вот то, что вокруг нее постоянно вьются какие-то мажоры, как раз создавало дополнительные сложности. Наверное, раньше я никогда бы не подошел к такой, В конце концов, надо здраво смотреть на вещи. Я всего лишь обычный скромный парень, а она... Она настоящее совершенство. Когда впервые увидел ее, то сразу пропал. Длинные светлые волосы, грудь второго размера, шикарная спортивная попка и пухлые коралловые губы. Я тогда подумал, что отдал бы все, лишь бы хотя бы раз поцеловать ее. Именно поэтому я собрал всю волю в кулак и решил позвать на свидание. А перед этим даже посмотрел несколько десятков видео на тему знакомств и последующего общения с девушками. Для этого мне пришлось несколько часов просидеть за блогом какого-то Олега, пикап-тренера, ныне популярного в Питере. В своей сфере, конечно. Досматривая видео, я подумал, что хорошо ему. Подкачанный, брутальный, еще и язык подвешен. Наверняка Лида и сама на такого бы глаз положила. И вот момент настал. Как там говорил этот пикап-тренер, надо подходить сразу. Если начнешь думать, то точно себя отговоришь, и так будет постоянно. Наверное, он прав. Чем дальше я буду ходить вокруг нее, тем меньше уверенности во мне будет. «Привет», — произнес я, уловив момент, когда девушка наконец-то оказалась в одиночестве. В это мгновение, как назло, у нее зазвонил телефон. Она жестом попросила меня подождать немного и взяла трубку. «Да, пап». Лида провела по мне взглядом и эротично прикусила нижнюю губу. «Издевается, что ли? Ведь знает, как это на парней действует». «Нет, сегодня после пятой пары сразу домой. Наверное. Тут один симпатичный мальчик подошел, может, предложит чего?» После этих слов я покраснел, как рак. «Она считает меня симпатичным?» «Да шучу, шучу. Чего ты нервничаешь так? Наверное, с подругами прогуляюсь и все. Ну давай, пока. Целую». Она убрала телефон в сумочку и выжидательно посмотрела на меня, а с ее губ не сходила немного снисходительная улыбка. Казалось, что ее безумно забавляла моя растерянность. «Я хотел...» Все слова как будто испарились из головы. Все, что я мог делать, это смотреть на ее прекрасное лицо, шею, грудь. «Молодой человек, вообще-то мои глаза находятся немного выше», строго произнесла она, хотя в ее взгляде продолжали играться чертинки. «Прости, наверное, ты что-то хотел мне сказать?» — подсказала Лида. «Или все-таки предложить?» Я сделал глубокий вдох и собрался с мыслями. «У меня получится. Может, мы с тобой...» В этот момент что-то очень тяжелое ударило мне по плечу, и я, к своему сожалению, увидел рядом с собой здоровяка Васю. Он был спортсменом, регбистом вроде. Какого черта он забыл в нашем вузе, ума не приложу. Говорят, что сам никуда не поступил, поэтому его отец обратился к своему другу, ректору нашего вуза. «Ледок, а чего этот лузер трется рядом с тобой?» — сказал он и схватил меня за шею. «Мне его вышвырнуть?» Девушка резко поменялась в лице и снова начала походить на ледяную королеву. «Вась, какое тебе дело, с кем я общаюсь?» На этот раз ее голос был сухой и безэмоциональный. «Как? Не понял. Ты чё, сучка, мне отказала, а этому ушлёпку дашь?» «Я должен что-то сделать. Да, мне достанется, но зато вырасту в ее глазах, но...» К сожалению, дальше мыслей этот порыв не ушел. «Да пошел ты!» Лида скользнула по мне задумчивым взглядом, после чего взмахнула гривой волос и гордо ушла. Мы некоторое время смотрели на ее удаляющуюся фигуру в короткой юбке и, думаю, втайне надеялись, что сейчас задует какой-нибудь сквозняк, и юбка хотя бы на мгновение приподнимется. Но ничего не произошло, и Лида зашла в аудиторию. А следом последовал мощный удар в живот. Я не упал на пол только потому, что Вася продолжал держать меня за шею. «Слушай сюда, пидор. Еще раз увижу рядом с ней ноги оторву», — проговорил он. «Ты меня понял?» Я молчал и только пытался немного восстановить дыхание, из-за чего последовал еще один тяжелый удар, от которого я таки упал на пол и закашлялся. «В общем, ты меня услышал», — напоследок сказал Вася и тоже скрылся в аудитории. Все-таки хоть что-то я смог сделать, а именно справиться со страхом и не отказаться от Лиды. Правда, ситуацию это вряд ли изменит. Ее оскорбили, а я не сказал ни слова. Она этого не забудет. Никогда. Картинка поменялась. Снова воспоминания. Я подхожу к ее дому. Мы уже 2 месяца переписываемся с Лидой, а я так и не решился позвать ее куда-нибудь. В голове по-прежнему сидела та ситуация, когда не смог защитить любимую женщину. А в том, что это именно любовь, я был уверен на все 100%. Не проходило и мгновение, когда не думал о ней. Даже спать толком не мог. В итоге вышло, что первой позвала меня она, к себе домой, переустановить винду. Наверное, она таким образом намекает мне на то, чтобы я приступил к более решительным действиям. Не уверен. но на всякий случай взял с собой хорошее шампанское, фрукты и презервативы. Вдруг получится. Когда дверь передо мной открылась, я увидел, что Лида только что вышла из душка. Волосы все еще были мокрыми, а на теле был только халатик. Нет, я не был уверен, что под ним ничего нет, но моя фантазия все рисовала именно так. «Проходи, не стесняйся», — мило улыбнулась девушка. «Дома никого нет». Это еще один намек? Как понимать ее слова? Между тем Лида продолжала говорить. «Моя комната вторая справа. Располагайся и можешь начать переустановку. Ты же сказал, что на это время потребуется. Можем пока какой-нибудь фильм посмотреть». «Хорошо». В отличие от бесед в интернете, вживую я по-прежнему вел себя как полный баран. Двух слов связать не мог. «Что мы имеем?» Она пригласила к себе домой и точно знала, во сколько я приду, но все равно встретила меня в одном халатике, а следом предложила посмотреть фильм. Она точно хочет, чтобы мы сблизились. Я зашел в комнату и быстро выложил на стол шампанское с фруктами. А через пару минут появилась Лида, уже одетая в спортивные шорты и свободную домашнюю футболку. «Это что?» — удивленным голосом произнесла она, имея в виду мой набор юного джентльмена. «Просто...» Я судорожно пытался выкрутиться из ситуации и придумать какую-нибудь шутку. «Тарасик, мы же с тобой только друзья, ты чего?» Она присела рядом и взяла меня за руку. «У меня вообще-то и парень есть вроде как...» Внутри все как будто рухнуло. А дальше... Дальше все почему-то изменилось. Если до этого момента я видел только воспоминания, то сейчас пошло что-то другое. В комнату неожиданно зашел Вася. Какого черта? Его тут не должно быть. Все было по-другому. Лида поднялась к нему навстречу, стянула с себя футболку и прильнула к его губам, а после долгого поцелуя повернулась ко мне. «Неужели ты думал, что я когда-то посмотрю на тебя?» В ее голосе и глазах читалось презрение ко мне. «Ты трус, Тарасик!» «Мелкий трус, который всегда будет искать себе оправдание». «Неправда», — тихо произнес я. Лида с Васей заливисто смеялись, после чего девушка встала на колени и расстегнула ширинку у регбиста. «Максимум, что я позволю такому трусу, как ты, это смотреть издалека». «Не делай этого». Но она только хитро улыбнулась, после чего вытащила член качка и тут же заглотила его до самого основания. «Перестань!» Я резко поднялся с дивана. Она освободила свой ротик и дерзко произнесла: «А то что?» Внезапно все вокруг окрасилось желтыми красками. Внутри все разрывалось от ненависти к ним и к себе. Поэтому я быстро взял Лиду с Васей под контроль, после чего начал бить их головами об стену. И бил до той поры, пока от них не осталось одно месиво. А затем я почувствовал впрыск. Резко проснувшись, я обнаружил себя стоящим посреди комнаты. Сразу же посмотрел на свою руку и убедился в том, что только что в меня впрыснулась седативная. Ни хрена себе сон. Жуть какая. Оглядел комнату и увидел четверых детей, которые почему-то сжались в углу и истерично плакали. «Вы чего?» — спросил я, сделав шаг к ним. Но малыши сразу шугнулись и еще сильнее заревели. «Да что происходит? Кто вас напугал?» И ответ на свой вопрос я получил, когда обернулся и посмотрел в коридор. Та самая блондинка, которую я принял за Лиду, лежала на полу с разможженной головой. И, судя по характерным следам на стене, это сделал именно я. Господи, что со мной происходит?